но было в его родословной кое-что от ходоков. Дар полностью не раскрылся, поэтому Родион сам не мог перемещаться, зато он отлично чувствовал колебания пространства, заранее узнавая, где хочет появиться ходок. Сейчас мужчина с виду просто сидел в кресле. Будь здесь кто с хорошим нюхом, то учуял бы запах крови. Сам Родион был полностью чист, поэтому можно догадаться, что он недавно побывал на поле боя. Мужчина сидел с закрытыми глазами, раскладывая известные факты. 20 минут назад закончилась операция по зачистке базы Трофима. Сначала туда долетел первый ударный отряд, потом Василий Крач, полезный член команды, один из представителей союзного рода, чья семья славилась тем, что могла перемещаться на рекордно дальние расстояния, открыл проход для второй ударной группы. Короткий бой и база полностью захвачена. Место Родиона смотрел лично. С десяток домов, где жил персонал, пару зданий и склад, где содержалось живое оружие. На базе нашли двух живых пауков. Размерами они оказались гораздо скромнее, где-то в треть от того существа, которое напало на поезд. Первые выводы были неутешительны. База оказалась не фабрикой по производству, а местом выращивания. То есть не истоком, где велись исследования, а всего лишь перевалочным пунктом, куда поступал товар и его доводили до кондиции. Могло так статься, что Трофим всего лишь посредник, а не разработчик, что порождало к нему вопросы, неприятные вопросы, но бежать задавать их Родион не спешил. Прямо сейчас допрашивали Садова и людей с базы, там забрали 9 человек, через несколько часов должен быть готов отчет, поэтому мужчина ждал. Из кабинета Родион вышел спустя пару часов, когда ознакомился с результатами. Теперь можно было и поговорить. Место, где содержали Трофима, находилось в этом же здании, пара этажей ниже. То, что происходит неладное, Родион почувствовал, когда прошел половину расстояния. Кто-то собирался к ним пробиться. Ускорившись, мужчина рванул вниз по лестнице, чуть не сбив одного из служащих, который не вовремя оказался на пути. Когда Родион ворвался в темницу, то понял, что успел. Трофим находился в сознании. Он догадался, что происходит, и бросил злой взгляд на мужчину. Сам же Родион сосредоточился на том, как пространство медленно расползалось в стороны. Кто бы к ним не хотел заглянуть, давалось ему это не быстро. Но сам факт того, что давалось, неприятно удивил. Это место ведь защищено, прикрыто несколькими защитными камнями, а значит, чужой ходок в принципе сюда не мог попасть. Охрана среагировала, как надо. В ответ на действия Родиона набежали оперативники, никто не понимал, что происходит, но каждый был готов отразить любую угрозу. Тем временем сам Родион, стоило ему зайти внутрь и оценить обстановку, прыгнул к Трофиму и ударил того в голову. Пленник отключился, и Родион швырнул его в сторону выхода, но не успел. Пространство, наконец-то, разошлось, и оттуда выскочила граната. Ожидаемо. Детонация была рассчитана идеально, так, чтобы не успели среагировать. Взрывом накрыло всю комнату. Трофима вынесло в дверь, его окровавленное тело врезалось в стенку. Родиона отбросило в другую сторону. Он успел прикрыть глаза и группироваться, но все равно, удар вышел жестким. Крепкая кожа спасла, хотя от одежды остались ошметки. В следующую секунду раны стали срастаться, кости вставать на место. Когда Родион глянул на происходящее, то увидел, как неизвестный отрывает голову Трофиму. В защитном костюме, в черном шлеме, нельзя было определить, кто этот ходок. Секунда, и он исчез. «Господин, вам почта», — служанка вошла в дом, держа в руках белый конверт. Роман нахмурился и посмотрел на него, как на обещание проблем. «От кого?» «Не указано. Только что в дом пришел посыльный и передал, с указанием, что должно быть доставлено точно в руки». Роман напрягся. В конверте могло быть что угодно, начиная от яда и заканчивая дурными вестями. «Положи на стол», — сказал он. Служанка сделала, что велели, и выбежала из кабинета. Сколько пройдет времени, когда слуги побегут с тонущего корабля, как крысы? Несколько минут Роман изучал конверт взглядом, не спеша к нему прикасаться. Хотелось его схватить и выбросить, но это было странное, иррациональное чувство, которое мужчина не мог объяснить. Поэтому он решительно взял конверт, сорвал печать из воска, достал лист бумаги и вчитался в строки, написанные от руки. «Предлагаю решить наш вопрос раз и навсегда. Приходи в указанное место. Я знаю, что ты ходок». Внизу шел адрес, время встречи и подписи «С». Роман прочитал послание несколько раз, а потом разорвал на части. Не успокоившись, он позвал слугу, Приказал принести спички и сжег письмо. Меньшая из проблем, значит, ну-ну. Глава 18. Кто кого? Как бы я ни хотел этого, вопрос не получилось решить немедленно. Иронично то, что основная причина – учеба. Я ждал выходных, чтобы ничто не отвлекало. Ирония же в том, что пары в институте послужили причиной отложить смертельную схватку. Интересно, у других студентов такие же проблемы? Задержка не означала, что я провел это время без пользы. Наоборот, выложился так, что под конец будни чувствовал себя полностью выжатым. Не только из-за того, что перегрузил мозги, но и из-за нервов. Я постоянно оглядывался по дороге домой и из дома, регулярно просыпался, не чувствуя себя в безопасности. С Коршуновым я поступил по-простому. Назначил ему встречу на воскресенье, вне города, в лесу. Сам же отправился туда в субботу с утра и сутки потратил на то, чтобы подготовиться. Я уже говорил, что если алхимику дать время, его ничто не остановит. Я свел линии энергии так, чтобы они подпитывали меня, усеял лес десятками малых ловушек, цель которых, если что-то пойдет не так, прийти мне вовремя на помощь. Также же я создал несколько основных ловушек, помня, что мне будет противостоять опасный ходок со способностями беса. Даже приведи Коршунов сюда армию, я справлюсь. Осталось дождаться часа, когда он явится. Вот ирония-то будет, если письмо не дошло или он тупо забьет. Я постарался составить такое послание, чтобы он не смог проигнорировать меня, но кто знает, что у парня на уме. Наконец, в назначенный час, пришел сигнал, что Роман пересек первый контур. Вскоре я увидел его фигуру. Он медленно брел среди деревьев, то и дело оглядываясь. На улице стояла нулевая температура, земля была влажной от недавнего дождя. По такой быстро не побегаешь, есть риск поскользнуться. Лес был достаточно густым, чтобы уже через пару десятков шагов было видно с трудом. Ждал я Романа на поляне, куда он и вышел, оглядываясь. Привести противника в нужное время и место – это отдельное искусство, в котором я был силен. Лес я выбрал по нескольким причинам. Чтобы уберечься от чужого внимания, нельзя показать кому-либо мои умения алхимика. Чтобы было место и время подготовиться, а еще способ скрыть следы. Плюс природа была мне знакома, я умел передвигаться по лесу, знал его особенности. Надеюсь, Роман городской житель этим преимуществом не обладает. «Соколов!» — крикнул он. «Не ожидал, что ты бросишь мне вызов. Мог бы и догадаться, после того, как твои убийцы не справились!» — крикнул я в ответ. Тем временем прощупывая, пришел он один или с кем-то. По всему выходило, что один. «Убийцы!» — удивился парень. «Не понимаю, о чем речь?» «Ну да, конечно, не понимает. Никаких других сигналов не пришло. Пора было действовать». Я выбросил руку, выпуская шар. Не было надежды, что удастся справиться одним лишь им, но и цель была другая. Когда я дернулся, Коршунов выхватил пистолет и открыл стрельбу. Пули отскочили от меня, а шар врезался ему в грудь. Он то ли не успел отклониться, то ли недооценил опасность. Тело Романа откинуло. С легким вскриком он упал на спину. Как-то слишком легко. Его скорость и реакция должны быть выше. Не успел я додумать мысли и сделать следующий ход, как сбоку мелькнула тень. Я ударил наотмашь заговоренным ножом, в кого-то попал, но этот кто-то оказался настолько быстро и силен, что снес меня. Снес и закинул в портал. Роман Коршунов позвал к себе Ярослава и показал ему письмо. Послание пришло в субботу вечером. Завтра Эдгард приглашал встретиться и решить вопросы. «Меньшая из проблем, да», – язвительно хмыкнул мужчина. «Не вижу проблемы», – ответил Ярослав. Роман промолчал, хотя сказать ему хотелось много чего. Если Соколов решил действовать, то это может стать тем камнем, который их похоронит. Если же с ним разобраться, это станет для князя поводом вмешаться. В случае гибели Эдгарда Скоршунова спросит первым, даже если провернуть все без свидетелей. «Ты прижат к стенке», — сказал Ярослав. «Кажется, настала пора действовать, а не огребать от всех подряд». Роман промолчал. «Там, где Соколов, там будет и Волков». Если Эдгард узнал, что Роман ходок, это меняло все. Откуда? Каким образом? Успел ли он рассказать кому-то еще? «Я знаю, что мы будем делать. Готовься, ночью выдвигаемся». Роман принял решение. Его и правда прижали. Это стоило признать. Дальше его либо раздавит, либо он рискнет и попробует урвать у судьбы шанс. Спустя пару часов они выехали из дома вдвоем. Остальные охранники остались в доме, чтобы присмотреть за сестрой. Мать по-прежнему пропадала неизвестно где, и с ней еще предстояло разобраться. Ближе к утру, благодаря нескольким маневрам, Роман уверовал, что они скрылись от чужих глаз. «Может, посвятишь в свой план?» – потребовал Ярослав. «Не верю я, что Соколов хочет устроить показательную дуэль. Наверняка это ловушка. Поэтому ты притворишься мною». «Да неужели?» – хмыкнул братец. «Подойдешь к нему, отвлечешь внимание. А если он тебя убьет, так невелика потеря. Дальше вмешаюсь я, открою проход и закину его туда. Бой пройдет на нашей территории, чтобы всякие Волковы не вмешались. А дальше что? Дальше мы его убьем», — уверенно кивнул Роман. «Ты возьмешь его облик. Пару дней походишь на поры, как ни в чем не бывало. Я же обеспечу себе гарантированное алиби. Потом ты просто исчезнешь. Исчезнет наша досадная проблема. Звучит неплохо, но я бы все же воспользовался его внешностью. Без убийств. Есть много способов, что можно натворить. Например, поссориться с кем-то сильным, чтобы был повод сбежать. Как вариант», — нехотя кивнул Роман. «Чем больше лже-соколов будет с кем-то общаться, тем больше шансов, что его раскроют. Я вывалился в незнакомом месте, кувыркнулся, вскочил, отмахнулся еще раз ножом, но ни в кого не попал. Зато увидел, как закрывается черная клякса, а рядом с ней валяется Коршунов. Но как? Он же был совсем в другом месте. На раздумья не было времени. Единственная причина, почему я еще жив – кинжал. Специально его для Коршунова готовил так, чтобы тот блокировал его способности. Поэтому тот сейчас и держится за кровавую рану, недоуменно хлопая глазами. Подскочив к нему, ударил ножом еще раз, но противник успел перехватить руку. Сжал кисть так, что чуть не сломал. Я выпустил оружие и активировал движение кинжала. Роман такого не ожидал. Лезвие прошлось по его щеке, едва не задев глаз. Он отпустил меня, отшатнулся и попытался разорвать дистанцию. Я же притянул кинжал обратно и метнул в него. В этот раз получилось лучше. Кинжал вошел точно в живот, бросив парня на землю. Я дернул оружие обратно, но не смог. Роман перехватил кинжал, выдернул его из раны и не позволил вырваться, когда я позвал обратно. «Какого черта?» – прохрипел он. Быстро вытащив из кармана пузырек, он отпрыгнул от меня еще дальше и выпил содержимое. На это у него ушло меньше 2 секунд. Раны, которые не должны были закрыться, стали пусть и медленно, но зарастать прямо на глазах. Я это время не терял, готовился к схватке, молча фиксируя изменения. Оказались мы у черта на рогах, в каких-то горах, где мало деревьев. Здесь чуть теплее, а значит Коршунов переместил нас на неизвестно насколько большое расстояние. Самое обидное, что все мои приготовления псу под хвост. Когда Коршунов восстановился, то перехватил нож поудобнее и бросился на меня. Я же ударил ладонью по камню. Тот пошел волной, выстрелил вверх и пробил Романа. Парень хорошо так напоролся. Я аж скривился, когда он причинным местом насадился на шип. Сука. Полный ненависти рев был мне намеком, что с бесом шутить не стоит. Воспользовавшись тем, что Коршунов отвлекся, потянул кинжал и тот выскочил из его руки. «Ты кто такой, мать твою?» — продолжил орать он, пытаясь вылезти с шипов. «Кол я не простой создал, а с шипами, чтобы слезть было сложнее». Он все же смог выбраться, разрывая свою плоть еще больше. Брызнула алая кровь, окропила камни. В этот момент я кинул кинжал, ускоряя его до предела. Тот достиг цели, но и Коршунов успел атаковать. Отломал шип и метнул в меня. И это все прихлещущее из раны крови. Среагировать я не успел, все произошло слишком близко. Кинжал вошел в бок Роману, а каменный шип угодил мне в грудь, отбросив назад. Проклятые бесы. Я не понял, как Коршунов оказался рядом. Он навалился на меня, прижал к земле и руками вцепился мне в горло. Зря. Оказавшись столь близко, он подарил мне возможность активировать закладки в кинжале, что я и сделал. Парня выгнуло дугой, и я отбросил его в сторону, чувствуя, как по шее течет кровь. Как-то он смог меня ранить, чувствуя, как грудная клетка встает на место, как раны медленно закрываются. Я пополз в сторону, слабо в тот момент понимая, что происходит. А когда пришел в себя, то увидел такого же помятого Коршунова. Он побледнел, смотрел на меня бешеными глазами и, кажется, был полностью не в себе. А еще он в руке держал опустошенную ампулу. «Вторую, твою мать!» Атаковали мы снова одновременно. Он бросился на меня, а я, используя свою и его кровь, создал печать разрушения, в которую он и угодил. По плану его тело должно было превратить в труху, но я этого не увидел. Мы ведь в горах дрались, где есть перепады высот. Эта сволочь врезалась в меня, оттолкнула и сбросила вниз. Я и сообразить не успел. Когда душа ушла в пятки, чувство опоры под ногами исчезло, Коршунов резко отдалился и исчез за гребнем. Миг осознания и каменная твердь приняла меня в свои объятия. Очнулся я на том же месте, куда и упал, живой, почти целый. Раны исцелились, но пришло сильное чувство голода, намекая, что я подошел к пределу. Как-то все очень тупо пошло, мысли ворочались с трудом. Я надеялся, что Коршунов сдох, но надежды на это были слабы. Он смог удивить два раза, сначала прислав своего двойника, а потом этими чертовыми ампулами. Что в них? Что-то явно его усиливающее. С трудом, но я смог подняться. Сначала сел, подышал минуту, потом и встать смог. Тревога нарастала с каждой секундой. Где-то мог оставаться живым злой ходок и бес. Возможно, он подкрадывается ко мне прямо сейчас. Первое, что я сделал, отошел от места падения. Упал я метров с пяти, на землю, а не на камень. Не то, чтобы это сильно лучше, но рядом, буквально в паре метров, торчали острые выступы, упади на которые, так легко не отделаешься. Если мой враг цел, то может напасть сверху, или откуда угодно. Я помнил, насколько быстрым он умеет быть. Второе, что сделал, создал атакующую печать. Если на меня набросится, будет, чем ответить. Пока создавал, отметил, что сил осталось крайне мало и на полноценную схватку не хватит. А ведь я наготовил несколько десятков ловушек, чтоб этим ходокам икалось. Против них я защиту тоже ставил, как и держал метеоритное железо при себе. Но у Коршунова явно другой подход. Он не раздвигал пространство, а открывал черные провалы. Что-то такое. Я лишь мельком увидел, как это выглядит. Мало того, что ходок, так еще и способность его настолько уникальная, что моя защита не сработала. Зря надеялся на нее, но ничего. Третьим, что я сделал, позвал кинжал. Связь с ним отозвалась. Сигнал шел откуда-то сверху, ну да, с того места, где мы дрались с Коршуновым. Призывать его дальше не стал, неизвестно, где кинжал находится. Может, в брюхе парня, и это единственное, что ему мешает восстановиться. Спешить счел лишним, по многим причинам. В основном по той, что я не видел способа, как забраться наверх. Будь Коршунов где-то рядом, то атаковал бы, не задумываясь. Голыми руками бы душил, но добил. А так, сейчас для меня стена непреодолима. Нужно немного времени, чтобы накопить сил, тогда я лестницу смогу создать. Или еще что придумаю. Был вариант свалить, но оставлять за спиной такого врага будет идиотизмом. Знать бы еще, как мы далеко от столицы. Что-то сомневаюсь, что смогу к понедельнику вернуться в институт. Эх, лучше сейчас об этом не думать и сосредоточиться на задаче. Я достал из кармана металлическую плашку, из самого обычного металла, в центре которого находился кусочек метеоритного железа. Это был созданный мною усилитель, который должен генерировать помехи ходокам. Я осмотрел себя, нашел немного крови Коршунова. Все же ранил я его достаточно сильно, и когда он врезался в меня, то любезно поделился драгоценной жидкостью. Кровь успела свернуться, но это не важно. Мне главное то, какую информацию она несет. Несколько минут ушло на то, чтобы перенастроить артефакт. Будет ли он теперь работать, как надо, неизвестно, но это лучше, чем ничего. Чуть расслабившись, вспомнил о том, что я вообще-то создавал средство обнаружения Коршунова. Достал компас, который тут же указал на то место, которое я и предполагал. Живой или мертвый, Роман лежит наверху, откуда сбросил меня. Делать нечего, надо забираться наверх. Когда поднялся, то нашел своего кровника, живого. Сидит на камне, не двигается и смотрит на меня. «Ты кто такой, мать твою?» Это были его первые слова. Кинжал он держал в руках, и что-то я не заметил у него следов ран. Выглядел он дерьмово, ничуть не лучше меня, а может и хуже. «Пока мы не продолжили, не подскажешь, где находимся. Хочу понять, как выбираться отсюда. С чего ты взял, что переживешь нашу встречу?» Прищурился он недобро. «А много у тебя этих ампул еще?» «Потому, как дернулось его лицо, я догадался, что чудо-средство закончилось. Я понял, что у него их больше нет, а он понял, что я понял. А у тебя много трюков осталось?» Зло ответил он. «Ты слишком слаб, чтобы пережить этот вечер. Будь это так, он бы меня уже убил. А значит, либо опасается, либо ему сильно досталось. В кинжал я вложил все свои знания, чтобы блокировать его способности. По моим задумкам, они должны были угробить его, как беса, никакой регенерации, скорости и прочего. Но из-за вмешательства ампул с непонятной жидкостью ждать можно было чего угодно, в том числе и того, что он полон сил, легко может меня убить, и единственная причина, по которой медлит, желание узнать, чем я так его приложил. Какого хрена ты мне вообще вызов бросил? Разрушил он тишину. Никто из нас так и не рискнул напасть. Ты еще и спрашиваешь? Удивился я. Каждая секунда промедления – это дополнительные силы, которые я собираю прямо сейчас. Из-за того, что мой отец сделал с твоей семьей, я в это время вообще-то в другой стране находился. Жалкие оправдания. Я атаковал первым. Хлопнул ладонью по камню. Коршунов отпрыгнул в сторону, но зря, это был обман. Целью было выдернуть кинжал. Он почти выскочил, но парень смог удержать, хоть и ценой того, что его прыжок исказило и он чуть не упал. Выровняв движение, он побежал на меня. Я отметил, что двигается он гораздо медленнее, чем раньше. Встретил его печатью ослабления. Мы схлестнулись, как дворовые коты. Обменивались ударами, особо не думая о защите. Он пытался ударить кинжалом, но эй, это же мое оружие. Я легко блокировал лезвие и пару раз почти смог обратить кинжал против Коршунова. Удар, удар, блок. Я пропустил в челюсть, а мой противник отхватил по ребрам, прямо туда, где до этого побывало лезвие. Он разбил мне губы, я ему нос. Он чуть не выбил мне колено, а я смог заломать его руку. Так и замерли, хрипя. Я бы сломал ему конечность, но другой рукой он пытался ударить меня кинжалом, который мне приходилось удерживать. Вырвавшись из объятий друг друга, снова бросились в бой. Минута проходила за минутой, мы избивали друг дружку, пытались нанести максимальный ущерб. Сейчас по силе мы были на равных. Раны пусть и медленно, но закрывались. Никто не мог одержать уверенную победу. В какой-то момент кинжал был отброшен далеко в сторону. Я бы притянул, но сил совсем не осталось даже на такое простое действие. Мы синхронно отскочили друг от друга, чтобы перевести дух. Ну как отскочили? Нас шатало, ноги тряслись у обоих, мышцы жгло, пот щипал раны. Коршунов попытался создать портал. Никак иначе не могу объяснить, почему он стал рукой выписывать круги. Ничего не получилось. Я не удержался и рассмеялся злым, обидным смехом. Не получается, как, сука? Коршунов натурально заревел, снова врезался в меня и... Сегодня явно не мой день, и не его. Упали мы вместе. С не столь высокого обрыва, но и пары метров хватило, чтобы выбить остатки духа. Так и лежали несколько минут, кряхтя и собираясь по кусочкам. Я когда смог перевернуться, понял одну истину. Либо я прямо сейчас поставлю точку в конфликте, либо мне конец. Харкая кровью, на камне вывел печать, чувствуя, как внутри все холодеет. К этому моменту Коршунов тоже поднялся. Я видел, как на его пальцах блестят черные когти. Не было сил удивляться. Он прыгнул на меня, но я успел. Красная стрела вошла ему в плечо, гад успел увернуться. Так-то я метил в сердце. Кровь, превращенная в оружие, пробила парня на вылет и отбросила от меня. Он не поднялся, но и я не смог встать. Рухнул прямо там без сил и отключился. Второе пробуждение вышло в разы неприятнее, чем первое. Во-первых, на землю спустилась ночь. Во-вторых, вместе с ночью пришел холод. Я настолько замерз, что чудо, как вообще очнулся. Анабиоз был слишком близок, но, видимо, организм обладал большой тягой к жизни и наскреб какие-то крохи, чтобы оклематься. С трудом перевернувшись, смог подняться. Коршунов здесь же был. Ну почти. Эта сволочь тоже очнулась и успела отползти на десяток метров от меня. Под тем местом, где он валялся, блестела большая лужа крови. Я прислушался к себе и сделал вывод, что про алхимию на ближайший час и пару сытных обедов лучше забыть. Последняя печать чуть не убила меня. Кровь – это специфический материал, запрещенный. Она обладает большой силой, в основном разрушительной, но и требования накладывает к тому, кто обращается к ней. Если полон сил, то сможешь обуздать алую силу. Если же ослаб, ранен, истощен, ну, повезло, что жив остался. Соколов, прохрипел, прокричал Коршунов, когда же ты сдохнешь? Да пошел ты, хотел крикнуть я, но вышел лишь тихий шепот. На что ты рассчитываешь? Отсюда до ближайшего населенного пункта, сотни километров, отчаянно насмехался Коршунов. Чувствовалось, что не только мой план рухнул, но и его. Я смог наскрести пару капель силы, чтобы притянуть кинжал. Он как раз улетел вниз, туда, где мы оказались. Когда рукоять коснулась ладони, я почувствовал себя значительно увереннее, в отличие от Коршунова. Воображение рисовало картины, как дойду до него и прикончу. Но жизнь внесла свои коррективы в происходящее. Раздался вой, сильный, пробирающий до костей. Мы в этот момент с парнем смотрели в глаза друг друга, и оба догадались, что вой ничего хорошего для нас не означает. Никогда мы в таком убогом состоянии, но силы откуда-то нашлись. Я бросился к ближайшему дереву. Оно находилось метрах в 30 от того места, где мы дрались. Коршунов бежал рядом. Он чуть отстал от меня и выбрал дерево слева. Мне же досталось справа. Наверх я залез раньше него и увидел, как из леса выскочило несколько серых фигур. Сделай они это на секунду раньше и быть Роману растерзанным, но не повезло. В смысле, мне не повезло. Парень же спасся. И откуда такая прыть взялась? Я забрался повыше, вцепился в ветку, чувствуя, как кружится голова. Это серые волки, крикнул Роман, звери. Они всегда ходят стаей. Слышал про таких? Я ничего не слышал, но промолчал. То, что здесь есть звери, означало, что до обжитых земель и правда далеко. Какой же силы он ходок, что способен так далеко перемещаться? Несколько минут мы сидели на дереве, наблюдая за тем, как волки кружат внизу. Они пытались нас достать, прыгая высоко, метра на 4 минимум. Повезло, что деревья достаточно высокие и крепкие, чтобы уберечь нас. Ты сказал стаи, прервал я тишину, насколько большой, как повезет, от 7 до 20 особей. Попал так попал. Встретить стаю большая удача, насмехался Коршунов, если ты полон сил. Давай, кинь в них своих ножичком. Давай лучше ты их своими коготочками разделаешь. Я не против, даже мешать не буду. Роман ничего не ответил. Среди желтой листвы я плохо его видел. Он забрался повыше, закрепился и спускаться, по всей видимости, не собирался. Один раз он точно попытался открыть портал, но не получилось. Я проверил, в порядке ли артефакт. Он по-прежнему лежал в кармане и никак не пострадал. Как ты блокируешь перемещение? Не удержался он от вопроса. Молитвой, не иначе. Не думает же он, что я ему свои секреты выдам. Ситуация сложилась не очень хорошая. Я на дереве, в неизвестном месте. Если я правильно понимаю, то Коршунов должен был перебросить нас туда, где ему никто не помешает со мной разобраться. Это первый факт. Второй, звери. Гвоздевы жили вдали от города, городка, если быть точным, который, в свою очередь, вдали от более цивилизованных мест. В радиусе нескольких сотен километров можно было найти и другие населенные пункты, но не то, чтобы большие. Чего уж, я 2 недели шел от лаборатории, пока не нашел людей. Иначе говоря, там та еще глушь. При этом мы с Сергеем днями искали зверей. Находили, но одно понятно точно, это было не так-то легко. Возможно, звери и живут где-то поблизости от населенных пунктов, но далеко не факт, что это наш случай. Быть может, Коршунов не просто так нас сюда переместил. Может, здесь его угодья, и тогда вокруг может быть столько нежилых километров, что это полная фиаско лично для меня. Для меня это означало, что если я и вернусь, то произойдет это не скоро, через неделю, а может и месяц. Но ладно это, жизнь дороже учебы. Я сижу на дереве, на соседнем сидит мой враг, внизу хищники. Минут через 10, чуть отдышавшись, я создал диагностирующую печать, благо сил она отбирает немного, и пришел к неутешительным выводам. Крепкая шкура и регенерация – это то, что удалось определить с точностью. Наверняка и другие какие-то способности имеются. Все бы ничего, не пострадая я до этого крепко. Голод терзает меня, о полноценной алхимии не может быть и речи. За 1-2 медитации я накоплю достаточно сил, чтобы прикончить парочку волков, но если их тут стая. К тому же, если я их прикончу, то снова потрачусь. В то время, пока Коршунов будет копить силы, ему не составит труда убить меня. Надо всего лишь подождать 1-2 часа, пока его тело переборет все то, что я с ним сделал. Повреждения не будут держаться вечно. Никто ведь не знает, что ты ходок, да, крикнул я, и не узнает, заявил он уверенно. Ты же не думаешь, что я не подстраховался? Если к утру не вернусь, князь получит письмо. С соседнего дерева раздалась звенящая тишина. Ее разрушил волчий вой. Зверью не понравилось, что мы разговариваем. «Будь ты проклят, Эдгард!» — раздался злой голос. «И тебе того же. Заметь, не я первый начал. Я, что ли?» Его голос был полон возмущения. «Я о твоем существовании не знал, долбай б ты хренов. Не будь той встречи у ресторана, то никто и не узнал бы. Сам придурок, завелся я, ни хрен было посылать убийц. Да каких убийцах ты толдычишь? Не посылал я никого. Сам бы пришел тебе голову отрывать, реши так. Сказки-то не рассказывай. После нашей встречи за мной пришли твои люди. Ты бредишь. Ну, не хочет сознаваться и ладно. Это ничего не меняет. Молчание продлилось недолго. С соседнего дерева раздался возмущенный возглас. Погоди, так ты бросил мне вызов, потому что тебя кто-то пытался убить. Не кто-то, а твои люди. С чего ты взял, что они мои? А чьи же? Рассмеялся я. Не, реально, кто еще мог желать мне смерти? Бред же, что стало с теми людьми? Мертвы, не стал я скрывать. Ты дурак, Эдгард. Желая я твоей смерти, то пришел бы лично. В крайнем случае послал своих охранников, чтобы отвлекли тебя. Но мои охранники живы. Как и меня ты не видел, когда на тебя напали. Ты можешь петь, сколько хочешь, Коршунов. Я тебе не верю. А зачем мне сейчас лгать тебе? Вопрос повис в воздухе. Может, затем, чтобы придумать что-то и выбраться отсюда? Пока мы болтали, я прикидывал, как усилить артефакт блокировки. Надо любой ценой не допустить, чтобы Коршунов свалил отсюда. Минут через 20 я почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы попробовать атаковать одного из волков. Метнул в него кинжал, придал ускорение и пробил твари шкуру. Зверь взвизгнул и бросился на утек, скрывшись за деревьями. Я на это только глазами похлопал. Тварь шустро убежала так далеко, что связь с кинжалом исчезла. Что, потерял игрушку? Расхохотался Коршунов. Иди нахер, какие мы грозные, продолжил хохотать он. Слушай, Эдгард, по всему выходит, нам с тобой придется договариваться. О чем? Вложил я весь скепсис в вопросов. О том, как выбраться отсюда. Ты не можешь прикончить меня, а я тебя. Это патовая ситуация. Убери то, что блокирует переходы, и я открою проход обратно. Ты меня за дурака держишь? Стоит мне убрать блокировку, ты тут же исчезнешь. И что дальше? Князь узнает о том, что я ходок. Узнает, не сомневайся. Так и ты не сомневайся, что меня тут же отправит на допрос, где я с большой охотой поведаю о всех тех чудесах, которые здесь видел. Блокировать ходоков, трансформировать камень, ослаблять бесов. О, Эдгард, твои проделки тянут на большие проблемы. Как думаешь, что с тобой после этого будет? Князь погладит по головушке или запрет где-нибудь, а то и вовсе грохнет непонятное существо. Скорее он возьмет меня на службу. Лично я не против. Князь мне нравится. На самом деле я такой уверенности не чувствовал. Не забыл пока что, каково это, когда близким угрожают. Да и это ощущение, когда от тебя ничего не зависит. Попасть в лапы князю, это гарантированно лишиться свободы. Хотелось бы этого избежать. К тому же, никакого письма нет. Это блеф чистой воды. Но и соглашаться на предложение Коршунова. У меня нет иллюзий. Если он сможет, то убьет меня, как и я его. Снова повисла тишина. Казалось, что с каждой минутой становится холоднее. Это было не так, температура не могла так сильно измениться, но здесь, наверху, то и дело налетал ветер. Я был в осенней одежде, куртке, штанах и ботинках. В обычное время этого хватало, но сейчас я чувствовал, как тело сковывает. Ну как сковывает? Оно и до этого промерзло основательно, но из-за пробежки кровь чуть разогналась, но этого надолго не хватило. Соколов, позвал усталый голос, каким бы образом ты ни блокировал меня, как думаешь, надолго ли этого хватит? Ты можешь уснуть, можешь ослабнуть или потерять бдительность. Рано или поздно я пересилю тебя и освобожусь. Соглашайся на предложение, пока оно еще действует. В темноте волков не было видно. Может, они ушли, но проверять чего-то не хотелось. У меня есть идея получше, ответил я, растирая ладони. Если я скину тебя с дерева, то волки сильно обрадуются. Как думаешь? Ну так сделай это, раздраженно ответил он. Давай, чего тянешь? Мне до чертиков все надоело, если честно. Я мог бы рискнуть, собрать силы, взорвать под ним дерево или еще что-то придумать. Это неплохой вариант. Но что дальше? Нужно достать еды. На будущее всегда надо держать с собой запас, но все мы умны задним числом. Что ты предлагаешь? Все мое естество требовало не идти на соглашение с этим уродом. Я успокоил себя тем, что просто спрошу. Соглашаться-то не обязательно. Ты убираешь блокировку, я открываю портал, мы сваливаем. Что мешает тебе свалить первым и оставить меня здесь? Письмо. Сомнительно. Ты можешь подумать, что найдешь его, и рискнуть. Если не найду, то вернусь за тобой, Среди листвы послышалась вялая насмешка. «Так дело не пойдет. Ты можешь открыть проход в любое место?» «Нет, конечно». Его словам не было веры, но я принял ответ. «Что мне еще оставалось?» «Ты сможешь открыть проход рядом со мной так, чтобы я вышел в центре города, недалеко от института?» «Даже не думай. Если кто-то увидит, как ты появляешься из ниоткуда, возникнут вопросы. Для меня это все равно, что приговор. Я согласен только на город. На месте нашей встречи могли остаться твои люди. Кто, кстати, был под твоей личиной?» «Это не важно», — раздался ответ спустя минуту тишины. «Ага, вот еще одна твоя тайна. Я не понимал, как Коршунов провернул этот трюк, но был уверен, что князь этим заинтересуется. Чтобы ты знал, с моей смертью блокировка не исчезнет. Останешься здесь, если со мной что-то случится. Интересные у тебя способности. Так что, по рукам, я открываю проход, ты уходишь, а следом ухожу я, и где мои гарантии, что блокировка не останется после тебя? Не тупи, мне ее придется снять, чтобы ты открыл проход. Звучит не очень убедительно. Вообще-то это твой план, а не мой. На всякий случай, пока болтали, я выкоребывал на ощупь печать на стволе дерева. Корябал ключами от дома, которые умудрился сохранить. Других острых предметов не осталось. Несколько раз я проверял, не вернулся ли раненый волк. Может и вернулся, но сделал это без кинжала. С точки зрения законоподобия, между двумя деревьями существует сильная связь. Если ее укрепить, добавить сил, то можно провернуть неплохой трюк. Я собирался, сломав одну ветку, сломать ту, которая под Коршуновым. Это был дерьмовый план. Слишком темно, чтобы точно увидеть, где именно он сидит. А сломать ствол, тут нужно силы в разы больше. Закончив с этой печатью, я принялся за следующую. Мне нужны гарантии, что, сняв блокировку, Коршунов тут же не переместится. Поэтому я и ваял на коленке определитель аномалий. Стоит ему открыть проход не там, где нужно, как я сразу же включу блокировку. Спустя час, сделав все приготовления, позвал кровника. «Ты там еще жив?» «Более чем», — спокойно ответил он. «Видимо, сидение на морозе помогает прочистить мозги и успокоить ненависть. Я снял блокировку. Не пытайся скрыться. На самом деле, даже если он скроется, я не сильно расстроюсь. Главное с волками разобраться. Если что, они и пойдут мне на сытный обед. А дальше как-нибудь выберусь». Зашевелилась листва. В просвете я увидел фигуру Коршунова. Идеальный момент, чтобы сломать ветку под ним. Он вытянул руку так далеко, как смог, а потом стал водить ею по воздуху. Вскоре я засек, как открывается проход. Когда тот полностью сформировался, явился свет. Не от портала, а от ночных улиц столицы. «Далековато», — раздосадованно покачал я головой. «Млять, Соколов, не тупи. Ты думаешь, я их где угодно открыть могу? Прыгай и проваливай. Надеюсь, больше тебя никогда не увижу. Как долго ты можешь удержать проход?» Не повелся я на его пламенную речь. «Минут 10, но лучше не затягивать. Это отнимает силы, знаешь ли». «Отлично. Мне представился уникальный случай изучить действующий портал. Не короткую вспышку, а стабильную дыру в пространстве. Еще я хотел убедиться, что это не обманный проход ведет, куда надо. С другой стороны действительно был город, но столица ли? В моем ремесле есть направление, которое называется алхимия фиксации. К ней обращаются, когда надо что-то зафиксировать. Я создал печать из этого направления и толкнул ее в сторону прохода. Тот чуть дрогнул и застыл. «Получилось. Ты что сделал?» — послышался недовольный крик Романа. Отвечать я не стал. Прыгнул вперед, прямо в проход. Глава 19. Договор. Стоило оказаться по ту сторону, я облегченно выдохнул, развернулся и создать печать для изучения продолжающего действовать портала. Выглядел он так, будто сама ночь сгустилась и образовала прореху. Очень странный привкус от той силы, которую использует Коршунов. Я снял все параметры с нее, какие мог, чтобы использовать в дальнейшем. Портал начал разрушаться где-то через 2 минуты. С той стороны доносились гневные крики Романа. Он костерил меня, ничуть не стесняясь в выражениях. Когда алхимия прекратила действовать, я активировал блокиратор и увидел, как портал резко схлопнулся. «Отлично, значит, я могу нарушать уже работающие проходы». Пока добирался до дома, успел обдумать случившееся. Битву я слил. Единственное, что утешало, это то, что смог получить много бесценной информации. Не так прост этот Коршунов. Мне не давало покоя, что я видел его в двойном экземпляре. Что это было-то? Иллюзия, морок, двойник, иллюзия сразу отбрасывается. Периметр среагировал на живого человека, который очень похож на Романа. Брат-близнец, как бы там ни было, в дальнейшем надо учитывать эту возможность. Знать бы, какие еще секреты скрывает Коршунов. Совсем уж поражением драку назвать нельзя. Учитывая разницу в нашей силе, повезло, что я жив остался. Половина моих задумок сработала. Если бы не трюк с двойником, то и вовсе вышел бы победителем. Разложив по секундам произошедшее, нашел, где я ошибся. Когда лже-Коршунов явился ко мне, я проверил периметр на предмет того, не подкрадывается ли ко мне кто-то. Проверил, убедился, что никого нет и расслабился. Не, серьезно, кто мог предположить, что меня атакует другой ходок? Откуда ему взяться? Вроде как род Коршуновых сейчас в опале, социальные связи у них все разрушены. Не зря же Камила жаловалась, что с ней никто не общается. Сам Роман остался последним мужчиной. Кто еще мог на меня напасть? Камила, я такую возможность рассматривал, но не верил. Не первый раз я недооцениваю противника. Вроде готовлюсь, вкладываюсь, а все равно каждый раз идет не по плану. Приди навстречу кто другой, и я был бы готов к нападению из портала. Но явился сам Коршунов, и я успокоился, а точнее приготовился к совсем другой схватке, сосредоточившись на противнике. К сожалению, алхимия не давала возможности постоянно контролировать окружающее пространство. Надо обязательно доработать блокировку. То, что я сотворил на коленке, это так, везение, а не точный расчет. Как и договаривались, Коршунов открыл проход в центре, недалеко от института, в каком-то дворе. Я быстро увидел знакомые дома и отправился на квартиру, стараясь не попадаться людям на глаза. Видок у меня тот еще, в грязи и крови весь, увидит кто и милицию вызовет. Мыслями отвлекался от чувства голода. Кажется, желудок начал переваривать сам себя. Увидь я сейчас человека с бутербродом и не уверен, что выдержки хватило бы не напасть на него. Когда пришел домой, хотелось броситься к холодильнику, но удержался. В смысле удержался от того, чтобы броситься. Аккуратно открыл дверь, чтобы не разбудить соседа, но быстро понял, что это маловероятно. Судя по стонам и женским ботинкам у входа, Матвей развлекался. Отлично. Скинув обувь, подхватил ее и отнес в ванну. Там же скинул большую часть одежды. Быстро умылся, отмыл руки от крови, вышел и добрался, наконец-то, до еды. Жуя на ходу, вернулся в ванну и принялся наводить чистоту. Минут через 30 меня отпустило. Вернулось ощущение тепла, тело начало восстанавливаться. Далеко не все повреждения исцелились, и сейчас я чувствовал, как в теле наводится порядок. В эту ночь я спал, как убитый, под блокиратором. Роман увидел Ярослава там, где высадил его в лесу перед встречей с Соколовым. Тот выглядел так же, как и до встречи, не считая бледности лица. В темноте обычным зрением ее было не рассмотреть, но Роман давно научился улавливать оттенки искаженных зрением цветов. «А ты не спешил», — вместо приветствия сказал Ярослав. «Вижу, тебя отделали. Прошу, скажи, что эта падаль мертва. Соколов жив. Ты оставил его в глуши, давай вернемся и добьем его». «Нет, он вернулся в город. Мы заключили соглашение». «Брат», — опешил Ярослав, — «ты совсем идиот? Заткнись. Ты наивно думал, что Эдгард меньшая из наших проблем. Что же, сегодня мы узнали, что это не так. Хватит прохлаждаться, пора уходить отсюда». Ярослав отчетливо напрягся. Несколько секунд Роман думал, что тот нападет, но нет, сдержался. Коршунов открыл проход и переместил их в другое место. Его нельзя было назвать тайной базой, скорее помещение, где есть все необходимое после драки. Лекарства, аптечка, чистая одежда, еда и прочее. «Что между вами случилось?» — поинтересовался Ярослав, глядя, как брат набросился на еду. Подрались, потрепали друг друга, потом пришли к соглашению. «Ты ведь понимаешь, что он слишком много видел. К утру наши головы будут лежать у князя на столе». Роман ничего не ответил. Такой риск и правда существовал. «Я тоже о нем многое узнал. Мы с ним в патовой ситуации. Ты уверен, что его секреты достаточно важны, чтобы он не сдал нас?» Коршунов задумался. Он вспоминал. Соколов смог его несколько раз смертельно удивить. Сначала кинжалом. Роман был готов поклясться, что это непростое оружие. Раны от него не зарастали. Хуже того, регенерация исчезла, словно ее и не было. Тело отказывалось слушаться, скорость реакции упала, накатила слабость. Будь это обычный ножик, Роман бы ничего не почувствовал, а то, что Соколов управлял кинжалом, это что за телекинез? Невозможно. А изменение камня, такое чувство, что он не против заурядного аристократа вышел, а волшебника из сказок встретил. А ведь это не все. Блокировка проходов чего только стоит. Да, уверен, ответил Роман, давай пока закроем тему. Пока добирались до дома, Коршунов обдумывал, какой кульбит выкинула жизнь. Теперь одним врагом больше. Тело помнило, какую боль ему доставил Соколов. Вот же ушлый уродец. Еще зачем-то прикрывался, что к нему якобы убийцы пришли. Что за бред? Сказал бы, что мстит за семью, это было бы понятнее. Или правда какие-то убийцы были? Если так, то у Соколова есть враги. От этой мысли, сидя в машине на пути к дому, Роман похолодел. Оставался открытым вопрос, не побежит ли Соколов докладывать людям князя об их стычке. Есть шанс, пусть и маленький, что удержится. Но если его убьет кто-то другой, мысль, что всплывет компромат, вызвала ужас. Роман отчетливо ощутил, что над ним завис топор палача, который может обрушиться в любую секунду. И не узнаешь заранее, когда этот момент настанет. На месте Соколова Роман первым бы делом, даже не будь никакого письма, сделал бы компромат. Отнес бы документы в банк и распорядился в случае своей смерти передать весточку князю. Получается, что как только кто-нибудь прикончит Соколова, это будет означать крах всего. Сидя в машине и смотря в окно, Коршунов обдумывал, насколько их пад действительно таковым является. Может, это и вовсе провокация князя. А что отыскал где-то парня, прибрал его к рукам, да послал против кровника? Если так, то стоит прямо в эту ночь ждать в гости карающий отряд. Чувствуя, как его зажали со всех сторон, мужчина ощущал панику. Тревога накатывала и накатывала на него. «Я не готов, слишком тяжело». Коршунов чувствовал, что буквально весь мир против него ополчился. Может, плюнуть на все и исчезнуть, прихватить сестру и пусть горит эта борьба синим пламенем, но куда уйти? Вернуться на острова, там хоть немного знакомая территория. Роман представил, как это будет. Без поддержки отца, он там будет никем. То, что Коршунов там раньше учился, ничего не значит. Одно дело аристократ из влиятельной семьи, пусть и чужого государства, а другое дело беглец. Никто не даст ему подняться. Без имени, силы, преданных людей. В лучшем случае они смогут начать обычную жизнь. Ходить на завод работать? Смешно. А чем займется Камила? Станет секретаршей у какого-нибудь мелкого дельца, любовницей, которая родит наследника с хорошей родословной. В победе светлых перспектив Роман не видел, как и не видел он их на родине. Нужно что-то придумать, нужно что-то придумать. Его мысли путались, метались, как пугливые зайцы. Он искал успокоения и не находил его. Ярослав сидел рядом, недовольный и раздраженный, молча смотрящий в окно. Нужно подготовить пути отступления. Если меня еще раз попробуют схватить, я больше поддаваться не буду. Но пока за мной не пришли. Что именно Роман будет делать, он не знал, но твердо для себя решил начать действовать жестко. Терять-то все равно больше нечего. Князь лично посетил место прорыва. Следы крови пока никто не оттер. Тело унесли, но в помещении продолжало пахнуть смертью. Зверь внутри Анастаса рычал. Ему не нравилось, что на его территорию проник сильный чужак. Доигрался, Родион, повернулся мужчина к служащему. Тот встретил взгляд спокойно, без страха, сомнений, без чувства вины. Даже голову не склонил, чем вызвал еще большее раздражение у князя. «Совсем не боишься, что накажу?» «Если честно, то нет», — ответил тот равнодушно. На что Анастас хмыкнул, всерьез задумавшись, а не поставить ли явно нарывающего наглеца на место. На несколько секунд личности двух мужчин уступили места звериным началам. Но как медведь может напугать ядовитую змею? Они мыслят настолько разными категориями, что остаются незамеченными друг для друга. Пока медведь не раздавит хладнокровную тварь, или та не укусит медведя. «Как ты объяснишь свою ошибку?» — сухо спросил князь, беря эмоции и инстинкты под контроль. «Не было никакой ошибки. Смерть свидетеля — это не ошибка, это обмен фигурами. Хм», — князь подошел ближе и навис над Родионом. Будучи на голову выше его, это не составило труда, объяснись. Два из трех камней, защищающих это место, оплавлены. Еще бы чуть-чуть, и они окончательно разрушились. Сегодня мы получили подтверждение, что в мире есть те, кто способен на такое. Князь кивнул, принимая объяснение, которое добавило ему головной боли. Метеоритное железо – это то, что давало возможность спокойно спать по ночам, не беспокоиться за детей, что тех убьют. И эта иллюзия безопасности сегодня была развеяна. Новость важная. Но ты узнал, кто за этим стоит. Трофим выступал всего лишь посредником. Он принимал товар, доставлял к себе на базу, выращивал по чужой технологии. Кто за этим стоит, я пока не узнал. Понятно, что иностранцы, но кто именно? Садов утверждает, что они этого не знали. Поставщики не представились, как давно они этим занимаются. Это была первая партия. Повезло, что так рано вскрылось все, иначе бы пауки разошлись по покупателям. Но зачем, покупать этих тварей? Что в них ценного? Князь мысленно пробежался по известным фактам и никак не мог сложить общую картину. Паука можно натравить на любой завод и разрушить его. Они усиливаются, поглощая металл. Простор для террора внушительный. Значит, есть кто-то, кто изобрел рабочую технологию и не прочь поставлять ее за границу. В мире слышно что-нибудь о похожих случаях? Внешняя разведка не моя епархия, покачал головой Родион. Князь внутренне скривился. Внешняя разведка была еще одной головной болью, в силу того, что почти отсутствовала. Как иногда казалось князю, единственная причина, почему страну еще не захватили враги, это ходоки и бесы. Приди сюда кто, и семьи бы объединились. История уже знает такие примеры, когда внутренние распри откидывались в сторону. Только вот не было уверенности, что случись что, это повторится. Борьба за власть и войны семей пошатнули общее доверие друг к другу. Единством и не пахло. Анастас каждый день пахал, как вол, чтобы это исправить. Заключал союзы, подкупал, плел интриги, одним давал послабления, других наказывал, вводил новые реформы и пытался сделать так, чтобы страна заработала, как надо. Поразительно, насколько государство может быть хрупким. Погибни сейчас, князь, начнись новая борьба за власть и все, на этом можно считать историю страны, как единого государства, законченной. По прогнозам, еще один конфликт приведет к развалу на отдельные княжества. То, что зверей продавали на территории их государства, о чем-то договорило. Может, эта акция конкретно против них. Может, их земли выбрали как раз из-за царящего до этого беззакония. В общую картину не вписывался тот факт, что неизвестные пошли на устранение Трофима. Он знал что-то настолько важное, или это была демонстрация силы, мол, не лезьте в наши дела, а то мы и к вам домой можем заглянуть. Удалось узнать, кому они продали первого паука, добавил Родион. И кто же это был? Белогрудовы. А как? Только и сказал Анастас. Два медведя не могут ужиться на одной территории. Родион на риторический вопрос пожал плечами. Для тех, кто не знает эту семью, фамилия Белогрудовы может показаться простолюдинской. В ней нет прямого указания на зверей. Но это если не знать о таких существах, как белогрудые медведи. Сильные, свирепые, умеющие перемещаться. Более того, Белогрудовы были сильным кланом, родом, вокруг которых объединялись многие семьи. Если Анастас погибнет, то, не исключено, что именно они попробуют следом взойти на трон. Влияние, силы и средств у них для этого пусть и с натягом, но должно хватить. И вот эти люди зачем-то покупают искусственно выведенное оружие. Зачем? Ты знаешь, что делать, сказал князь, держи меня в курсе. Глава 20. Будни. Утром, на удивление, я проснулся хорошо выспавшимся. Это несмотря на то, что встал рано. Сегодня понедельник. Скоро на учебу. Хорошо, что живу рядом и не надо тратить время на дорогу. Бурная ночка, спросил Матвей, когда я вышел на кухню. У тебя или у меня? Ну, моя ночка была хороша, отрицать не буду, довольно усмехнулся он, а вот твоя была явно бурной. Ты о чем? Сделал я вид, что не понимаю, о чем речь. О вонище. Почему ванна пропахла кровью? Я растерялся, думая, что все там вымыл и следов не оставил. Неужели у Матвея настолько хороший нюх? Это моя специфика, зачем-то уточнил он. Я хорошо чувствую кровь. Не представляю, как другие живут с звериным нюхом. Наверное, ужасно. Наверное, кивнул я, спрятавшись за дверцей холодильника. Не хочу лезть не в свое дело, но у меня вопрос, послышалось со стороны стола, где сидел Матвей, мне ждать проблем. Есть шанс, что сюда кто-нибудь заявится, не больше, чем в рамках статистической погрешности. И что это значит? Что шансы стремятся к нулю, но они есть, тебе правду, я не знаю. Не настолько я значимая фигура, чтобы ко мне ходоки или бесы забегали. Поэтому можно спать спокойно. А что тут скажешь, я даже почти не соврал. Блокиратор ночью работает, В ближайшие дни я его доработаю, а значит и правда, ходоков можно не ждать. Если на меня нападут, то скорее подкараулит где-нибудь во дворе или на улице. Слушай, без обид, но я хочу жить спокойной жизнью, понимаешь? Мне съехать? Прямо спросил я, отдавая себе отчет в том, что своими разборками создаю проблемы посторонним людям. Черт, нет, махнул рукой Матвей, где мне нового соседа искать? Просто хочу знать, к чему готовиться, вот и все. Да ни к чему готовиться не надо, покачал я головой, живем, как жили. Надеюсь, мои слова прозвучали достаточно убедительно, потому что сам я убежденности в этом не чувствовал. Следующая неделя тянулась, как густой мед. В первый же день я встретил в парке Камилу. Погода испортилась окончательно, и никто не горел желанием выбираться на улицу больше необходимого, но почему-то мне показалось, что девушка обязательно придет. Я не ошибся. Она ждала на привычном месте, накинув на голову капюшон, тем самым прячась от дождя. «Привет», — помахал я ей рукой. «Привет», — кивнула она, чуть помедлив. «Брат просил передать тебе вопрос. Какой? Может ли он рассчитывать на конфиденциальность? Обоюдную? Да, тогда может. А что еще я мог ответить? Прямо сейчас худой мир лучше очередного витка войны. Я не такой дурак, чтобы списывать угрозу Коршунова. Ну не верю я, что мы с ним уживемся. Не верю и не хочу этого. Но прямо сейчас, стоит себе в этом признаться, к продолжению конфликта я не готов. Вчера Коршунов ничего не знал о моих способностях. Это было для него неожиданностью. В следующий раз он наверняка учтет полученный опыт. У меня же такого преимущества нет, потому что я и так знал, на что он способен. Приблизительно, но все же, да, облажался, так облажался. Еще брат просил передать, что не имеет отношения к нападению на тебя, сказала Камила сухим тоном. Он правда этого не делал, Эд, добавила она тоном живого человека. Я кивнул, принимая ее слова. Может и правда это сделал не он. Тогда кто, ты будешь мстить? Спросила Камила, когда я собрался уходить. Кому? Моей семье. Не знаю, ответил я честно, сам не зная почему. Твой отец убил мою семью, бросил меня и сестру, которая была младше тебя, в лабораторию, где ставил над нами опыты. Мне жаль, как и мне. На этом разговор закончился. Всю неделю я занимался тем, что дорабатывал устройство блокировки. Приходил пораньше в институт, снимал показания. Спасибо студентам. Некоторые из них не хотели работать ногами и регулярно снабжали меня данными. Кажется, я узнал всех ходоков, которые присутствовали в институте. Я научился их определять. Потом научился оценивать их уровень силы. В основном оценка шла по тому, на какое расстояние открывались проходы. Также я вычислил всех тех, кто скрывал свой дар. Это было довольно любопытно изучать. У некоторых дар был настолько слаб, что его не стоило всерьез опасаться. Но встречались и другие, настоящие монстры, от которых можно ждать чего угодно. Про учебу тоже не забывал. Стремительно наверстывал и заполнял пробелы знаний. После стычки с Коршуновым появилось ощущение, что моя жизнь может быть разрушена в любой момент, а значит надо брать максимум здесь и сейчас, пока есть возможность. Чувство в некотором роде параноидальное, но я не спешил от него избавляться. Паранойя это хорошо, она подстегивает, толкает выкладываться. Жаль, что источник в парке пришлось бросить. Особенно жаль, что у меня только начало что-то получаться. Но подумав, решил, что все к лучшему. С точки зрения моей философии, тело – это как инструмент. Оно часть меня, очень важная часть, но не весь я. Тело – оно как великий ограничитель. Я слаб, и слабость – это ограничение, которое раздражает, мешает и не дает пройти туда, куда надо. Но в то же время тело – это площадка для возвышения. Пристрастившись к большим потокам халявной энергии, я чуть не попал от них в зависимость. Тот же бой с Коршуновым показал, насколько это фатальная ошибка. Без подпитки я по-прежнему мало что могу, поэтому надо отказаться от нее, перейти к принципиально иному подходу. На основе этой мысли я сформировал новую идею. Не пичкать организм халявой, а заставить его самого генерировать энергию. Генерировать, поглощать, удерживать внутри. Это был совсем иной подход, и я только начал подбираться к тому, как его реализовать. Первое, что сделал, это убрал из дома притоки энергии, а точнее свел их в одно место, разграничив жилое пространство. Все же в некоторых вопросах источник, пусть и слабый, ох как не помешает. Но также я создал место, где был дефицит энергии. Я бы сказал, что пустота. В этом месте я провел к концу недели пару медитаций, стараясь перенастроить свой организм таким образом, чтобы в условиях дефицита он научился сам генерировать энергию. Посмотрим, что из этого выйдет. В середине октября нас огорошили чередой контрольных и тестов. Казалось, каждый преподаватель задался целью проверить знания учеников. Если прошлая неделя тянулась, как густой мед, но это пронеслось, как дикий шершень. В том смысле, что на нервах были все. Будь у меня свободное время, я бы обязательно поразмышлял над иронией того, что без разницы, простолюдины или аристократы, готовились они одинаково, как и беспокоились за результаты. В государственном схема-то простая, раз в полгода сессия, по ее итогам решается, оставить тебе стипендию или нет, будешь ли ты жить в общаге или нет. Нас предупредили, что может дойти и до отчисления, и были предпосылки, что это не шутки. Сейчас я понимаю, что в первые дни и недели режим был еще щадящим. На самом деле это одна из причин, почему я отложил в сторону проблему Коршунова. Тупо не оставалось свободного времени. Если проследить динамику, то каждую неделю, нет-нет, но нагрузка повышалась. Появились среди студентов и отстающие. Больше всего, конечно же, доставалось спортсменам, той части, которая была далека от наук. Были среди них и те, кто держался, замечу, что таких больше половины. Но, в общем, не все из студентов справлялись с нагрузкой. По моим наблюдениям, дело тут не только в сложности получаемых знаний, но и в интенсивности нагрузки. Если тебе приходится каждый день заниматься с утра и до вечера, то так и крышей поехать можно. Особенно ярко это прочувствовалось перед тестами. Ох, сколько нервов сожгли студенты. Ох, сколько истерик случилось и сколько волос было выдрано. Блин, дружище, как ты держишься? Спросил у меня после третьего теста Слава. Со скрипом, признался я. Слава, тот самый парень, с которым я первым познакомился, когда жил в общаге, за прошедшую неделю похудел килограмма на два. Это при том, что он и так тощий. «Ты регулярно ешь?» – спросил я у него, когда мы стояли в коридоре института и ждали разрешения войти в аудиторию. «Ем?» – посмотрел он на меня недоуменно, «да мне уже логарифмы ночами снятся. А когда ты ел последний раз?» По нахмурившимся бровям я догадался, что он этого и не вспомнит. Ответ дать Слава не успел. Преподаватель открыл дверь, и мы отправились внутрь. В старшем институте дела обстояли внешне лучше, а по сути так же. Никто из студентов в голодные обмороки не падал. Уж что-что, а следить за собой аристы умели и, как я приметил, они не любили показывать слабость. Хотя можно было и не подмечать сей факт. Мне о нем говорил мастер этикета, у которого я на прошлой неделе взял еще один урок, чтобы он растолковал подробнее то, что я прочитал. Показывать явную слабость – это провоцировать зверей внутри ариста. Лучше этого не делать.